Интермедия С006. Статистика. Когда я прошел через ворота, я увидел большой зал. Красная ковровая дорожка вела прямо от входа до пьедестала и человека, который ждал рядом с ним. Большое количество людей рядом с дверью смотрят на все в тишине. Все, кто присутствует на церемонии, дворяне из старших родов. Суи и я тихо идем по ковру. Мне сегодня часто говорили, что я должен идти величественно. Хотя взгляды дворян прикованы ко мне, я изо всех сил стараюсь не обращать на это внимания. И вот, наконец, я возле пьедестала. Суя и я остановились и стали на колени. Человек, ожидавший нас перед пьедесталом, наш отец, король Магус де Луа Анарейх. «Я начинаю церемонию оценки!» Голос короля, полный достоинства, заполнил весь зал. Хотя он и мой отец, но я встречался с ним всего несколько раз. Так что, выбирая между «ощущаю его родственником» или «великим человеком», последнее вернее. Благодаря этому напряжение просто подавляет. Даже сейчас король продолжает что-то говорить, но я его не слышу. «Теперь, Шурейн Заган Анарейх, встань!» «Да!» Я встал в соответствии с приказом короля. «Начни оценку!» Я прошел несколько шагов и встал на скамейку рядом с пьедесталом. Если бы не скамейка, то я не смог бы из-за своего роста дотянуться до пьедестала. Черный камень вставлен в него. Этот камень – камень оценки, но он меньше, чем я думал. Он может спокойно поместиться в ладонь взрослого человека. Я положил ладонь на камень. Как мне объясняли раньше, я попробовал вызвать оценку в своем сознании. Это легко получилось, и моя статистика была показана. Раса человек, первый уровень. Шурейн Заган Анарейх. Статус ХП-35-35 зеленая, МП-348-348 синяя, СП-35-35 желтая, 35-35 красная, средняя атака 20, средняя защита 20, средняя магия 314, средняя сопротивляемость 299, средняя скорость 20. Способности. Чувство магии 8 уровень, манипулирование магии 8 уровень, боевая магическая ветвь 6 уровень. Сбор магии 8 уровень, наступательная магическая сила 3 уровень, скорость восстановления магии 7 уровень, уменьшение потребления магии 2 уровень, талантливый мечник 3 уровень, расширенное разрушение 2 уровень, боевой дух 2 уровень, повышенная живучесть 1 уровень, концентрация 5 уровень, точность 1 уровень, уклонение 1 уровень, улучшенное зрение 4 уровень, улучшенный слух 7 уровень, улучшенный нюх 2 уровень, улучшенный вкус 1 уровень. Улучшенное осязание 1 уровень, жизнь 5 уровень, запас магии 8 уровень, ловкость 5 уровень, выносливость 5 уровень, мощный 5 уровень, твердый 5 уровень, маг 8 уровень, защита 7 уровень, бросок 5 уровень, божественная защита небес, вопрос. Очки способностей 100 тысяч. Я могу видеть свою статистику. В то же время результат оценки показался на большом экране, прикрепленному к пьедесталу. Экран прикреплен к камню оценки, таким образом результат и высвечивается на нем. В этом мире, кажется, не знают такой вещи, как личная информация. Возникло волнение. Король повысил голос, чтобы успокоить его, но шепот не утихал. Моя статистика должна быть в чем-то нестандартной. Тем не менее, все как я и ожидал. Мои способности, связанные с магией, высоки. Анна может в этом поручиться. По сравнению с моими физическими показателями, которые стандартны для моего возраста, нет, они, наверное, даже выше, чем у других людей в том же возрасте. Но не так выбиваются вперед, как моя магия. Вот такая вот несбалансированная статистика. Что до способностей? Я более-менее знал их, так как голос небес информирует тебя, когда ты получаешь уровень или способность. Правда, у меня есть две неизвестные мне способности. Божественная защита небес и последняя неизвестная способность, которая выглядит как ошибка в кодировке. Я заинтересовался обеими этими способностями и оценил их. Божественная защита небес, защищенный божественной защитой, становится легче получить желаемый результат в любой ситуации. Вопросительные знаки. Невозможно произвести оценку. Что это? Божественная защита небес потрясающая. Способность, которую проще назвать читом. Хотя написано, что результат будет получить легче. Так что не все всегда будет получаться так, как я хочу. В любом случае, хоть это и отличная способность, но самоуверенность – грех. Неизвестно, что с другой способностью. Если название непонятно, то и результат оценки непонятен. Я не знаю, что это за способность. Кроме того, необъясним результат, так как я пользовался лучшим оценочным камнем. Если он не может оценить эту способность, тогда получить детальную информацию о способности невозможно. Очень непонятно. То же самое, что и у дочери князи? А, это гениальное. Тем не менее, его высочество не просто с ней наравне. У него намного больше талантов. И вот в шепоте слова о дочке князя начали появляться то тут, то там. Есть еще кто-то, кроме меня, с такими же показателями? Я не думал, что есть еще кто-то, кроме Суэ. Тишина! С криком короля тишина воцарилась в зале. Король передал мне листок бумаги. Бумага с помощью магического артефакта соединена с оценочным камнем, и поэтому результат оценки появляется и на ней. Я принял ее с уважением, с поклоном отступил назад. Теперь моя оценка закончена. Следующая очередь за Суэ. Неудивительно, что шепотки снова пронеслись по залу, поскольку ее результаты почти повторили мои. Но у Суи не было способности божественной защиты небес и загадочной способности со сбоем в названии.